Эпилог. Расставание, особенно длительное, с перспективой никогда не увидеться вновь, всегда наводило на меня тоску. Скажем, последние дни в школе, когда вы всем классом идете на какую-нибудь выставку, общаетесь, но при этом ты понимаешь, что это в последний раз. Пройдет выпускной, а затем вы разъедетесь навсегда, но все вокруг ведут себя как обычно. В жизни редко есть место пафосным прощаниям. Люди, которые многие годы были весомой частью твоей жизни, уходят, буднично бросив «пока» и махнув рукой. С кем-то ты еще пересечешься на вступительных экзаменах, но чем дальше, тем реже будут такие случайные встречи, тем меньше тем для разговора. Иногда, через годы, ты вновь встречаешь старых знакомых, но вы уже чужие люди. Забываются имена, меняются лица. Зачастую вы можете пройти мимо, встретиться взглядом и отвернуться, не узнав друг друга. Детский садик, школа, вуз, армия, работа. Со временем это входит в привычку, и очередное расставание оставляет лишь легкое сожаление. Минимальные требования выполнены. Желаете покинуть локацию? Да, нет. До принятия решения осталось 59 минут 54 секунды. Как и говорил мечник, окно на принятие решения составляло 60 минут. Затем переход будет возможен только через сутки, за минусом часа. Весьма неприятного часа, надо признать. Здесь и сейчас любой из представителей первой волны мог без особого риска нанести удар в спину и тут же уйти, избежав наказания за предательство. Однако пока мои опасения не сбывались. Не слышались крики умирающих, не краснели ники игроков, увидевших новый путь к спасению. Эвакуация шла по плану. Первыми ушли раненые, практически сразу и без колебаний, поскольку они-то свою уязвимость сознавали лучше всех. К моему удивлению, исчезли все, даже те, кто находился без сознания и, по идее, перенос подтвердить не мог. Мы даже сомневались, стоило ли тратить на них опыт. Я посмотрел на Лизу, стоящую рядом и уже готовую к обратному переходу. Наши отношения не имели перспектив, и, полагаю, мы оба это понимали. Никаких клятв и обещаний. «Спасибо за все. Поцелуешь меня?» «Лучше, чем ничего. Хотя даже после всего, что между нами было, в первую очередь я оценил вероятность того, что она ударит меня на прощание кинжалом. Но интуиция молчала, а пробить кольчугу не так-то просто». Так что я шагнул вперед и, обняв, поцеловал. «Удачи!» – шепнула она, исчезая из моих объятий. «Эффектно!» Уговорить девушку уйти было не так-то просто, но все же мне удалось подобрать правильные аргументы – необходимость позаботиться о раненых. Некоторые из пациентов, трезво оценивающие свои шансы получить помощь, выдали свое местоположение. «Она, наконец, ушла?» – раздался еще один голос. Ганс был следующим из тех, кто решил уйти. «Как видишь», – кивнул я, – «нападешь на меня?» Я все же поймал его взглядом, в котором не читалось ничего, кроме усталости и облегчения. «Из зависти и ревности, как в идиотских фильмах?» – вяло хмыкнул Ганс. «Нет, я не собираюсь делать подобные глупости. Наоборот, я хочу сказать, что без твоей помощи вряд ли бы выжил. Благодарить не буду, но за мной должок. Меня целовать не надо». Кивнув, Зигфрид растаял в воздухе. Черт, а ведь я до последнего момента ожидал, что парень ударит мне в спину. Если честно, я всерьез опасался этого дня, ожидая, что все пойдет прахом, но в итоге все закончилось вот так. Буднично. Что ж, жизнь не театральная постановка, где все идет к заранее предопределенному финалу. Пора заканчивать с этим и, наконец, покинуть крепость. Исчезать я не стал, выйдя из опустевшего госпиталя более традиционным способом – ногами. Впереди ждали еще 6 дней, которые мне предстояло провести на территории нежити. Не самое разумное решение в моей жизни, полагаю. Приложение. Таблица персонажа номер 3. Василий. Общий ID неизвестен. Локальный ID Z8. Истинное имя Иван Владимирович Сусанин. Скрыто. Возраст 24 года. Раса – человек 97%. Пол – мужской. Уровень – 7. 10 из 140 очков системы. Доступно 10 ОС. Параметры. Сила – 6 плюс 1 равно 7 из 10. Ловкость – 7 плюс 1 плюс 1 равно 9 из 10. Интеллект – 7 плюс 1 равно 8 из 10. Живучесть 6 из 10. Выносливость 6 плюс 4 равно 10 из 10. Восприятие 7 из 10. Удача 2 из 10. Расовый параметр интуиция 9 плюс 1 равно 10 из 10. Дополнительные параметры. Мудрость 1 плюс 2 плюс 1 плюс 1 равно 5. Вера 0 из 10. Нет покровителя. Свободные очки 0. Навыки системы. Игрок Е. Интуитивно понятный интерфейс Е. 1 из 1. Справка Е. 1 из 1. Язык системы F. 1 из 1. Боевые навыки. Владение копьем F. 3 из 5. Стрельба из лука F. 2 из 5. Рукопашный бой F. 1 из 5. Владение щитом F. 1 из 5. Владение мечом F. 1 из 5. Второстепенные. Маскировка F. 1 из 5. Медицина земли F. 1 из 5. Скальд F. 1 из 5. Следопыт F. 1 из 3. Язык гоблинов F. 1 из 1. Особенности. Малый магический дар F. 2 из 5. Чувство маны. Позволяет ощущать магические потоки. Навыки Е ранга. Невидимость Е 1 из 5. Создает маскировочное поле вокруг героя. Дуэлянт Е 1 из 5. Позволяет провести поединок по определенным правилам. Холодный разум Е 1 из 5. Убирает эмоции, повышает рациональность. Второе дыхание Е 1 из 1. Позволяет раз в день обнулять усталость. Идентификация Е 1 из 5. Позволяет определять свойства предметов. Достижения и титулы. Восьмой. Личное. Уникальное. Иногда невезение так велико, что великая удача проходит совсем рядом. Особенности неизвестны. Безбожник. Снижает отношение богов. Карты и артефакты. F-ранг. Копье. F. 3 штуки. Основное плюс запасное из арсенала Альянса плюс сломанное. Меч F 1 штука. Катана F 1 штука. Сабля F 1 штука. Топор F 1 штука. Шпага F 1 штука. Бездонная сумка F 1 из 7. 3 штуки. Одна в личной комнате, одна на земле, в квартире, одна с собой. Мусорные карты навыков F. Верховая езда. Чистая карта навыка. Пустышка. Несколько. Е-ранг. Комплект лучника. Возобновляемый колчан. Е. Лук. Кольцо лучника. Запасная тетива. Кинжал системы. Е. Сумка мародера. Е. 1 из 7. Нет. Преобразованы в сумку более высокого ранга или сданы в казну Альянса. Д-ранг. Маска Каина. Проклята. Сумка контрабандиста. 1 из 7. 1 штука. Кхатванга. Шива. Меч солнца, инти. Прочее. Филактерия, камень, в котором заключена часть души ГГ, находится в личной комнате. Современный лук, трансформирован при помощи комплекта лучника. Камни маны, точное количество и емкость неизвестны. Фляги, около десятка. Комплект игрока, примерно 9 неполных комплектов. Таинственная сфера, полученная от гоблинши Ре. Выцветшие карты, изученные навыки, книги, магические и художественные книги гоблина-шамана из крепости плюс иное имущество. Скрытый труп гоблина хранится на земле, возможно, представляет интерес для науки. Несистемные предметы, точный список неизвестен.